Глава 23. Прошло несколько дней после заключения договора с вороньей стаей. Метка на тыльной стороне ладони перестала жечь и превратилась в едва заметный, чуть более темный участок кожи, напоминавший родимое пятно в форме пера. Я уже проверил призыв. Вороны отзывались, система работала. Небольшое желание, поток маны к метке, и вот уже птица материализовалась из тени за моим плечом, села на подоконник и смотрела на меня умным оценивающим взглядом, после чего улетела по моей мысленной команде осмотреть окрестности башни. Отчет она передала через ту же метку, потоком сжатых визуальных образов и ощущений. Это было полезно, даже очень. Фактически, почти незаметная воздушная разведка. И все же я чувствовал, что это не то, чего я ждал. «Шира, слушай, а я могу заключить контракт с белками?» — задал я вопрос вслух, постучав ногтем по кристаллу на груди. Бельчонок моментально появился рядом и стал внимательно вглядываться в мое лицо. «Не, без шансов», — покачал он головой. «В тебе нет ничего беличьего. Ну, разве что только любопытство. В остальном же ничего общего. Даже с воронами ты куда ближе, чем с нами». «Но мы же с тобой связаны». «Это немного другое. Тут важны личные качества нас обоих, ну и доверие. Связь фамильяра — это очень сложная тема. Я тут не так много знаю. Но про контракт со всеми белками точно скажу. Это не твое». «Ну, чего-то такого, если честно, я ожидал. Но спросить должен был», — лишь улыбнулся я, пожав плечами. «Вообще нет никаких гарантий, что ты вообще сможешь заключить контракт от Эмы хоть с кем-то. На самом деле, это весьма редкое явление, насколько я знаю. Даже если найти тех, с кем ты можешь быть связан, далеко не факт, что тотем согласится на эту связь. Иначе все бы так и делали». «Понимаю. И все же надо хотя бы попробовать», — кивнул я. «Ну, смотри сам. Останавливать я тебя не собираюсь. И ревновать не буду. Личная связь фамильяра и связь с тотемом — это две совершенно разные вещи. Так что дерзай. Мне даже будет любопытно, кто же это окажется». — фыркнул бельчонок и вернулся к себе домой в кристалл. Решение этого вопроса пришло ко мне само. Я сидел в библиотеке, пытаясь разобраться в одном особенно запутанном трактате о стабилизации пространственных аномалий, когда дверь с легким скрипом открылась, пропуская внутрь Кроу. Он редко навещал меня здесь, предпочитая вызывать к себе. Его появление само по себе было знаком. «Доволен своими воронами?» — спросил он, остановившись у моего стола и бросив взгляд на раскрытый фолиант. «Это инструмент», — отозвался я, откладывая перо. «Контракт работника и работодателя, не более». «Хорошо, что ты это понимаешь», — медленно кивнул Кроу, а его пальцы провели по корешкам ближайших книг. «Но я чувствую горечь в твоих словах». «Ты разочарован». «Нет, не так. Ты чувствуешь себя неполноценным, потому что тебя отказались выбирать. Ты был уверен в себе, но тебя посчитали недостойным. Понимаю, серьезный удар по самомнению». Я промолчал, потому что отрицать это не имело смысла. Он видел меня насквозь. Пусть я и не хотел этого признавать, но это ударило по мне больнее, чем я думал. Видимо, жизнь сироты тоже повлияла на это. Все же для нас нет ничего хуже, чем когда от нас отказываются. «Ждать, пока твой дух сам проявится и притянет к себе подходящий тотем, можно десятилетиями, если это вообще произойдет. У меня нет намерения столько ждать, думаю, как и у тебя, так что ты готов к попытке. Пусть это и будет невероятно опасно». «Попытки чего?» — спросил я, хотя предчувствие уже начало шевелить волосы на затылке. «Свободного поиска», — ответил Кроу, а его голос стал низким, резонирующим в тишине библиотеки. «Я отправлю тебя туда же, откуда мы вернулись, в миры духов, но не к конкретному тотему. Я уберу из уравнения координаты и отпущу тебя в свободное плавание. Твоя собственная суть, твой дух станет маяком, Что-то отзовется, что-то притянется. Или не притянется, тот как повезет. Он посмотрел на меня прямо. В его алых глазах не было ни одобрения, ни страха. Была только холодная, безжалостная ясность. «Я не могу сопровождать тебя, иначе моя связь с миром воронов притянет именно туда. Так что ты пойдешь один». «А если отзовется что-то, что я не смогу контролировать? Что-то враждебное? Это ведь очень опасно. Иначе все бы так делали, верно?» «Конечно. Если что-то пойдет не так, ты погибнешь», — просто сказал Кроу. «Или сойдешь с ума. Или будешь поглощен и станешь частью этого мира. Риск крайне велик. Большинство магов, что отправлялись на свободный поиск, не возвращаются. Но ладно бы только это. Иногда бывает и такое, что в теле мага возвращается уже совсем не он, а сущность с той стороны, что жаждет разрушений. Именно поэтому свободный поиск и запрещен в империи. Никто не хочет терять магов просто так. И ты, разумеется, можешь отказаться, просто забыть об этом. Я тебя винить не буду и даже пойму. Вот только ты ведь уже сделал свой выбор, верно? Иначе я бы к тебе не пришел». И он был прав. Выбор я сделал уже давно. «Я готов», — твердо встал я со своего места. «Тогда идем». Кроу развернулся и вышел. Я проследовал за ним. Мы вновь спустились в то же самое место. Я расположился на плите, а Кроу встал рядом. «Не думай ни о чем лишнем. Просто сосредоточься на своей сути», — сказал Кроу, стоя поодаль. Кроу поднял руки. Он начал творить плетение, такое сложное, что мое зрение отказывалось его воспринимать. Казалось, он не сплетал нити маны, а распутывал саму реальность вокруг меня. Я почувствовал, как исчезает пол под ногами, но не упал, просто исчезло само понятие «низ». «Ищи свою суть!» — голос Кроу донесся до меня, будто из-за толстого слоя воды. «Не то, кем ты хочешь быть, то, кто ты есть. Все остальное — ложь, которая погубит». Затем связь оборвалась. Не с щелчком, а с тихим затяжным гулом, стихающим в бесконечности. Я остался один. Нет, не так. Одиночество предполагает наличие себя. А здесь я начал расползаться, терять границы. Серое безмолвие, знакомое по миру воронов, сменилось на нечто иное. Здесь не было ни тумана, ни дерева. Здесь была пустота, напряженная, будто перед грозой. Я висел или плыл в абсолютной темноте, лишенной света, звука, запаха. Оставалось только внутреннее ощущение себя, стук сердца. Было ли оно еще? Поток маны внутри. Текла ли она еще? И главное, узор мыслей, что наполнялся деталями. И я сосредоточился на этом. Не на силе, не на амбициях, на самой своей сути, на своих желаниях. Ведь за столько лет они ничуть не изменились. Я жаждал знаний, ловя их в свою сеть. Я хотел плести невероятные плетения и познать всю магию. А еще я жаждал защитить то и тех, кто оказался связан со мной. И пустота ответила. Сначала шевелением на периферии того, что когда-то было зрением. Не свет, а ощущение движения. Множество мелких, точных, синхронизированных движений. Потом появился звук, вернее, вибрация. Тихий, едва уловимый гул, состоящий из мириад микровибраций, сливающихся в единую сложную симфонию. И запах, сладковатый, терпкий, запах старого дерева, влажной земли и чего-то еще, шелка. Мокрого шелка. Тьма передо мной стала не просто черной, она обрела структуру. Сперва тончайшие, едва заметные нити, пересекающие пространство под разными углами. Их были тысячи, миллионы. Они вибрировали, передавая по себе дрожь. Затем между нитями начало проступать нечто большее. Огромные причудливые своды, будто я оказался в невообразимо гигантском темном соборе, чьи колонны и арки были сплетены из той же темной материи. И повсюду на этих сводах, на этих нитях, висели капли. Капли росы? Нет. Они отражали свет, которого не было. В каждой капле искаженное отражение, обрывок чужого мира, чужой смерти. Это было что-то большее. Это была паутина вселенского масштаба. И тогда я увидел их. Они были повсюду. Сидели в узлах гигантской сети, свешивались на тончайших нитях, медленно и грациозно перемещались по невидимым тропам. Пауки. Но такие, каких не могло быть в реальности. Одни размером с гору, другие — крошечные, не больше пылинки. Третьи были призрачными, полупрозрачными, будто сплетенными из самого мрака. И в центре этой вселенской сети, в точке, где сходились главные нити, висело нечто. Огромный белоснежный паук, будто ставший единым с самой паутиной. Это был дух, тот самый. И он смотрел на меня, а его взгляд был подобен прикосновению миллиона лапок к моей душе, исследующих каждую трещинку, каждый изгиб. Внезапно голос, казалось, зазвучал отовсюду. «Ты пришел. Мы чувствовали твой узор. Ты плетешь. Ты ждешь. Ты расплетаешь мир на части, чтобы понять, как он работает, и сплести под своим контролем. Твой дух — это дух ткача. Но, несмотря на наличие стаи, ты плетешь в одиночку. Грубо, неэффективно». В этом голосе не было ни осуждения, ни насмешки. Был лишь холодный анализ, куда более точный, чем мой собственный. «Я пришел за контрактом», — произнес я. «Контракт с тотемом». «Контракт», — отозвалось существо, и вся паутина вокруг затрепетала, передавая эту мысль от одного края Вселенной к другому. «Давно у нас не было контракта. Люди боятся нас, не понимают нашей сути. Да, пауки-одиночки, именно так вы видите нас. Вот только это ошибка. Все мы объединены одной нитью. Все мы плетем единую паутину. Ты близок к нам, хоть и весьма молод, но готов учиться новому. Да, мы научим тебя. Научим видеть мир как сеть связей, чувствовать каждую вибрацию на ее нитях. Будь то шаг врага, поток маны или шепот мыслей, мы предлагаем терпение, которое не знает срока, и умение плести. Плести не только магию, плести свою судьбу». Это было именно то, чего мне не хватало, того, что я бессознательно искал. Не грубая мощь, а понимание и контроль. «Что вы хотите взамен?» — спросил я, помня, что ничего не дается просто так. «Часть тебя, твою линейность, твою спешку, твою привязанность к быстрому результату. Взамен ты научишься ждать, научишься видеть красоту застывшей жертве, опутанной по рукам и ногам твоими нитями. Ты примешь нашу природу. Мы не охотники, что бегут за добычей. Мы — архитекторы, в чьи владения добыча приходит сама, и ты станешь частью нашей паутины». Цена была странной. Они отберут часть меня? Или я сам со временем отсеку эти лишние части и научусь новому? Уточнять он явно не собирался. «А если я откажусь?» Не смог не задать этот вопрос. «Ты уйдешь, двери за тобой закроются, и больше ты никогда не увидишь нашего узора. Ты будешь слепым ткачом, ткущим свой узор в темноте. выбор. А был ли он? Я ведь уже давно все решил. Сама моя суть отзывалась на это предложение. Я просто не мог отказаться, а цена... Ее я готов уплатить. «Я согласен», — сказал я, и в моих мыслях не было сомнений. Тогда из самого центра паутины, из той точки, где сходились все нити, отделилась одна единственная тончайшая серебристая нить. Она медленно подплыла ко мне и коснулась лба, чуть выше переносицы. Боли не было. Было странное чувство. Я ощущал, как эта нить входит в самое ядро моего сознания, связывается с моими мыслями, с потоками маны, с самой душой. И по этой нити хлынуло знание. Ни слова, ни образы даже, принципы. Понимание связей. Я увидел башню Кроу не как здание, а как узел силовых линий на карте мира. Увидел воронью стаю, как отдельный чужеродный клубок нитей, привязанных ко мне одной тонкой договорной ниточкой. И я увидел саму паутину, частью которой я теперь стал. Бесконечную, сложную, живую. И себя, крошечный, но значимый узелок в ней. Процесс длился вечность и мгновение. Когда он завершился, я все еще висел в темноте, но теперь темнота не была пустой. Она была пронизана сияющими, переливающимися нитями связей. Я мог чувствовать вибрации на них. Где-то далеко дрожала нить, ведущая к Кроу, стабильная и мощная. Где-то еще дальше — мерцающий бесконечный клубок нитей, каждая из которых связывала меня с теми другими людьми. Были и другие, слабые, сильные, простые и запутанные. Я был больше не один. Серебристая нить, связывающая меня с центром, мягко отпустила мое сознание, но не исчезла. Она осталась, тончайшая и незримая, уходящая вглубь меня самого. Я падал. Или меня выталкивали. Резкий толчок, холод камня под спиной. Я лежал на полу в том же самом месте. Рядом стоял Кроу, который тут же накинул несколько диагностирующих плетений. Он вглядывался в мои глаза, стараясь убедиться, что это именно я. «Ну?» — спросил он всего одним слогом. Я с трудом поднялся на локти. Голова гудела, переполненная новыми ощущениями. Мир вокруг был тем же, но другим. Я видел не просто стены. Я видел, как магическая защита башни сплетена в единый кокон, как энергия жил течет по определенным каналам в камне. Я видел тонкую, почти невидимую нить, тянущуюся от Кроу к тени в углу, его связь с воронами. «Пауки!» — выдохнул я. На лице Кроу промелькнуло нечто вроде чистого неподдельного изумления. Оно длилось доли секунды, но я успел поймать его. «Чёрт возьми!» — тихо, с почти уважением произнес старый маг. «Ты либо везунчик, либо самоубийца. Контракт с пауками. Никогда не слышал, чтобы хоть кто-то смог с ними договориться. А вот про магов, что попадали в их мир, вполне. Их иссушенные тела возвращались уже без разума». Он протянул руку, чтобы помочь мне встать. Я принял его помощь. «Значит, маги изучают тотемов, и есть какая-то информация о них?» Возмущенно уставился на старика. «Разумеется», — фыркнул он. «Неужели ты думал, что может быть иначе? Если это можно изучить, значит, маги сделают это. Были маги, которые специально бродили по миру духов в поисках различных тотемов, но не заключая контракт. Или же информацию оставляли те, кто заключил контракт. Пусть в общем доступе информации не так уж и много, но она есть. Про пауков там тоже есть. Правда лишь то, что, если я увидел их, стоит сразу же бежать, пока не попался в их ловушку». «Почему вы не дали мне почитать о них?» «И что бы ты сделал? Сбежал?» — усмехнулся старик, насмешливо посмотрев на меня. «Это только навредило бы тебе. При свободном призыве нужно сосредоточиться на своей сути, а не на том, какого зверька ты бы хотел. На этом погорели многие маги. Если ты окажешься перед тотемом, что тебе не подходит, он просто уничтожит тебя. Если бы не я, с воронами было бы то же самое. Поэтому Частенько тотемы и переходят внутри одной семьи». «Это логично», — лишь оставалось согласиться мне. «Ну, тогда могу тебя поздравить. Ты все же нашел свой тотем. Пауки. Да, это было все же довольно неожиданно. Хотя... нет. Стоило этого ждать. Если подумать, ты впрямь очень близок к ним по духу. Просто я не думал, что с ними вообще можно договориться. Все же охотники. Они не любят упускать добычу, что попало в их сети. Но да ладно. Что сделано, то сделано. Осваивайся. Я не буду спрашивать про цену, которую ты заплатил, но, надеюсь, это того стоило». Старик двинулся к выходу, но вдруг замер. «И знаешь, лучше не распространяйся о своем тотеме. Если что, говори, что это просто призыв. Люди, как сам понимаешь, вряд ли будут доверять человеку, что связан с пауками. Пусть пауки и помогают людям, истребляя вредителей, и вообще очень полезные, но репутация у них не очень». «Понимаю», — лишь кивнул я. «Вот и славно. Тогда можешь отдыхать», — вышел он за дверь. Этим я и занялся.